Анастасия Грацева. Ты мне не брат. Текст читает Елена Шуйскова. Глава первая. День рождения. Мы в ответе за тех, кого напоили. Тоскливо думаю я, оглядывая вечеринку в честь своего совершеннолетия. Строго говоря, 18 исполняется мне только завтра. Но какой дурак будет устраивать праздник в понедельник? А если дотянуть до следующих выходных, то все уже и забудут про мой день рождения. Тем более, что учебный год у всех начнется. Так что было решено позвать гостей сегодня. Жаль только, что пришло раза в два больше людей, чем я звала. Не только ребята со двора, но и почти весь мой бывший класс. Хотя я была уверена, что после выпускного мы уже не будем общаться. Ну, кажется, все решили, что вечеринка в конце лета — это круто, даже если тебя на нее не звали. Поэтому теперь у меня полная квартира гостей. Бутылки на каждой свободной поверхности, пьяные крики и настроение ниже нуля. «Ленка, сднюхай!» Сзади меня крепко обхватывают чьи-то руки, и я уже напрягаюсь, готовясь вырезать локтем. Но потом по голосу понимаю, что это Кастет. И выдыхаю. «Ты это в десятый раз за сегодня говоришь. И вообще грабли убери». Ворчу я, и он тут же слушается. Хоть Кастет и выглядит как гроза района, но со мной он ведет себя тише воды, ниже травы. Наше знакомство, правда, нельзя было назвать приятным. В классе в седьмом Кастет вместе со своими приятелями отжал у меня карманные деньги и сказал никому не говорить, а то будет плохо. Но я, конечно же, рассказала Диме. Я раньше ему всегда все рассказывала. Он вправил Кастету и его друзьям мозги, тот походил неделю разукрашенный и с опухшим носом, а потом извинился, и как-то так вышло, что мы сдружились. Остальные парни со двора, с которыми я общаюсь, тоже неплохие. И Вит, и Леший, но Кастет из них самый добрый. Хотя выглядит очень сурово, со своим бритым черепом, переломанным носом и татуировками на пальцах. «Слышь, Лен, а я вот что подумал? А брат твой не припрется и не попортит нам малину?» Глубокомысленно интересуется Кастет. Я раньше пыталась объяснить окружающим, что Дима мне не брат, но тогда у них возникал закономерный вопрос. «А кто?» И вот на него я ответить не могла. Поэтому проще было называть его братом, хотя он им не был. Брат у меня был один — Олег. И он погиб, когда мне было 8. А Дима, его друг, почему-то решил, что обязан его заменить. Решил, что должен позаботиться обо мне и бабушке. Да мы бы без него и не справились. И я ему безумно благодарна. Но последние годы Димина забота больше похожа на контроль. И это бесит. Я ведь уже не ребенок. За мной не надо так следить. Хорошо, что на расстоянии это делать сложнее, а открытие нового автосалона, который был бы официальным дилером Kia, связано для Димы с большим количеством разъездов. Его последняя стажировка-командировка длится уже полгода, и я за это время хоть немного себя свободнее почувствовала. «Нет, Дима не в городе», — отвечаю я Кастету. «Он только на следующей неделе вернется». Мои слова почему-то звучат так, будто я немного обижена на то, что он не приехал к моему дню рождения. Но это неправда. С чего бы мне обижаться? Да, раньше Дима не пропускал ни одного моего дня рождения. Дарил мне всегда что-нибудь такое, что я давно хотела. Огромные наборы лего, дорогих кукол, приставку, крутые ролики. Но это было раньше. Сейчас у нас совсем не такие отношения. А где он? В Южной Корее. «Уф, реально далеко!» Выдыхает Кастет с облегчением. «Я и думаю, что давно его как-то не видел. Но это заебись. Значит, гуляем спокойно». «Эй, а хули дверь не открывается?» Вдруг раздается чей-то пьяный голос из коридора. «Я дзергаю, дзергаю. А то с ноги!» Советует ему кто-то. «Эй, придурки!» Кричу я. «Дверь в спальню закрыта, туда нельзя! Я же сказала 100 раз!» Но тут раздается оглушительный треск. Я выскакиваю в коридор и вижу, как два моих быдловатых одноклассника неловко топчутся около бабушкиной комнаты. Ручка вырвана с мясом. Просто выломана. И у меня на глазах моментально вскипают злые слезы. «Уроды! Сказала же!» «Лен, да мы починим!» Еле ворочает языком один из них. «Сейчас за инструментами домой метнемся и починим. Ну чё ты?» «Пошли вон!» Я со всей силы толкаю сначала одного, потом второго. «Вон отсюда!» Сдерживать слезы ужасно трудно. Бабушкина комната — это святое. Я там после ее смерти даже не трогала ничего, только пыль вытирала. А эти... Отличный получился праздник. Просто прекрасный. И зачем я поддалась на уговоры Кастета, который говорил, что 18 лет бывает только раз в жизни и надо обязательно отметить? Но едва я подталкиваю этих пьяных дебилов к входной двери, как за ней вдруг раздается шум, и в скважине начинает поворачиваться ключ. У меня замирает сердце. Хоть бы это была Мария, у нее ведь тоже есть ключи. Правда, она без предупреждения не приходит, а про сегодняшнюю вечеринку я и говорила. Но, пожалуйста, пусть это будет она, только не... Дверь распахивается. На пороге стоит Дима. Его черные волосы еще сильнее отросли и падают ему на лоб. Футболка плотно обтягивает широкую грудь и рельефные руки, а жесткие губы недовольно поджаты. Красивый. Как всегда, такой ослепительно красивый, что рядом с ним все кажутся бледными копиями. Его темно-серые глаза медленно оглядывают коридор, и я с ужасом понимаю, что он замечает все. И кучу обуви у входа, и пьяную толпу, и оторванную ручку от двери бабушкиной спальни. Мне хочется съежиться и превратиться в очень-очень маленькую Лену, которая может спрятаться под тумбочкой, и ее никто не заметит. Но я стискиваю зубы и, наоборот, расправляю плечи. Я совершеннолетняя. У меня день рождения. Я имею право его отметить, чтобы об этом не думал Дмитрий Гринев, вообразивший себя царем и богом. «Привет!» С вызовом говорю я. «Ты вроде как на следующей неделе должен был прилететь». «А прилетел сегодня», — цедит он. «Походу, вовремя. Что это, блядь, такое, Лен?» «У нее день рождения!» Громко провозглашает кто-то, слишком пьяный для того, чтобы прислушаться к инстинкту самосохранения. «Мы отвечаем, а ты бы, дядя, шел отсюда и не мешал нам весели...» Дима переводит на него тяжелый взгляд, и тот мгновенно затыкается и даже как будто трезвеет. «День рождения у этой девушки. Завтра». Медленно говорит Дима, оглядывая всех, чтобы проконтролировать, что его слова дошли до каждого. «А пока она несовершеннолетняя. А я владелец этой квартиры. И я сейчас в очень плохом настроении. Поэтому свалили все отсюда нахер. Считаю до 10». «Дима!» Вскрикиваю я. «Раз». За 10 счетов все, конечно, не успевают, но через минуту квартира пустеет. В ней остаюсь только я и Дима. Меня трясет от злости, обиды и унижения. Как он мог так сделать? Да, может, это был не лучший на свете праздник, но это был мой праздник. Да, на этой вечеринке было много тех, кого я не собиралась звать, но там были и мои друзья. «Знаешь что?» Дрожащим от ненависти голосом говорю я. «Розовые волосы?» Перебивает меня Дима. «Что за детский сад?» «Черт, точно! Он же не видел. Я покрасилась почти сразу после его отъезда. Мария не раз говорила, что со светлыми волосами и светлой кожей я выгляжу слишком бледно. Вот я и решила вопрос кардинально. Тебе не нравится?» Я машинально приглаживаю растрепанные волосы. «Нет», — отрезает он. «Но похер. Есть вопросы важнее. Почему ты не сказала, что никуда не поступила?» «Я поступила», — Возражаю я. Куда? Все профессии хороши, а высшее образование вообще переоценивают. Бормочу я, отступая назад. Лена, куда ты, блядь, поступила? В училище. Тихо признаюсь я, глядя себе под ноги. На швею. В лицо Диме мне страшно смотреть. Я знаю, что он зачем-то вбил себе в голову, что должен обеспечить мне высшее образование. Но что делать, если я для этого слишком глупая? Даже репетиторы, которых нашла мне Мария, не спасли ситуацию. Я решила, что лучше уж буду шить. Это у меня всегда неплохо получалось. Какого хрена я узнаю об этом только сейчас? Он наступает на меня. В темно-серых глазах горит самая настоящая ярость, и на мгновение мне становится страшно. Но только на мгновение. Потому что это не твое дело. С вызовом говорю я. Я за тебя отвечаю. Рявкает Дима. Конечно, это мое дело. Я уже не ребенок и сама разберусь. С чем? С тем, чтобы бухать и водить мужиков в свободную хату? Зло спрашивает он. Я вижу, блядь, что в этом ты охеренно разобралась. Эти слова хлещут по лицу, как пощечина, и я застываю, глядя на него. Он сейчас серьезно? Дима вот так обо мне думает, что я тут... Это больно. Так больно, что хочется свернуться в клубочек и заплакать, как маленькой. Но я не маленькая. Да пошел ты! Выкрикиваю я, сжимая в кармане ключи, и выбегаю из квартиры прямо так, в носках, без обуви. Хлопаю дверью и успеваю вставить в замочную скважину ключ с внешней стороны. Теперь ее так просто не откроешь. Лена! Даже через дверь я слышу Димин грозный рык. Слышу, как он молотит кулаком и дергает ручку. Пожалеешь! Может, и пожалею. Но не сегодня. Бегу по лестнице. В тонких носках кажется, что ступеньки очень холодные и твердые. Кастет мне шепнул, когда сваливал с вечеринки, что они будут меня ждать. Надеюсь, что так и есть. Вылетаю из подъезда и вижу то, на что даже не смела рассчитывать. Парни на машине. Кастет сидит за рулем старой девятки, которую ему подогнал отец. Леший рядом с ним на переднем сиденье, а Вит, увидев меня, уже распахивает дверцу тачки. Я заскакиваю в машину и выдыхаю. Сердце колотится, как бешеное. Погнали, ребят, пожалуйста, пока он не вышел. Твой брат нас убьет. Со вздохом сообщает мне Кастет, но послушно заводит машину. И только когда мы выезжаем из двора, проносимся по району и выруливаем на почти пустую объездную дорогу, до меня вдруг доходит. Кастет! Че? Ты ж бухал и сел за руль. Ты что я там бухал? Одно пиво, Лен. «Останавливайся быстро! Нельзя садиться пьяным за руль!» «С ума зашла? Где я тебе тут встану?» Отвлекающийся Кастет плохо держит руль. Машина виляет, половиной корпуса выезжая навстречку. Мы все дружно орем, и Кастет резко выворачивает руль. Нас выносят на обочину, а с нее вниз на какое-то поле. Машину встряхивает так, что удивительно, как это ржавое ведро не переворачивается. На заднем сиденье у девятки нет ремней. Поэтому меня нормально так припечатывает грудью к переднему сиденью. Аж дыхание перехватывает от удара. Резкая такая боль. Бля, все живы? Да, норм. Ну, вроде. Лена, ты как? Я хочу сказать, что нормально, но почему-то продолжаю держаться руками за грудь. Дышать тяжело. С правой стороны болит невыносимо. Воздуха как будто все меньше и меньше. «Ленка!» «Кажется...» Я говорю с трудом, а изо рта вырывается странный хрип. «Надо в больницу!» «Блядь, я отсюда не выйду! Надо толкать!» «Давай лучше твоему брательнику позвоним!» «Нет, лучше скорую! Пожалуйста!» Больница здесь в нескольких километрах, так что машина приезжает за мной быстро. Я слышу от врачей какое-то незнакомое слово «пневмоторакс». Меня укладывают на носилки, а я вяло думаю о том, что Димка меня точно убьет, когда узнает.